которое я подыскивал. Ровное, без подъемов, место, и справа по ходу движения ничем не огороженный крутой обрыв, метров на 200. Слева скала, отвесно поднимающаяся вверх. Я повел медленнее автомашину, следовало быть осторожным. Неожиданно я крикнул своим попутчикам. «Смотрите, какой огонь!» Оба наклонились вправо, пытаясь разглядеть, что там горит. В ту же секунду правой рукой я резко крутанул руль вправо, а левой распахнул левую дверцу автомашины и, прежде чем выпрыгнуть на дорогу, успел ногой нажать на газ. Я не видел, как исчез с обрывом автомобиль, но услышал глухой удар где-то внизу. Тренер по боксу не раз говорил мне: «Виктор, у тебя не очень выносливое сердце, но зато блестящая реакция и точный удар». Реакция спасла меня и на сей раз. Только лоб был мокрым. Достаточно было промедлить долю секунды, и я оказался бы в обществе соотечественников под обрывом. Снизу послышался гул мотора. Потом показался автомобиль. За рулем был хозяин лавки бронзовых фигурок. Я поднялся с земли, отряхнул от пыли одежду и молча протянул ни пальцу ненужный уже мне Вальтер. На заднем сиденье автомашины я заметил винтовку с оптическим прицелом. «В прошлом году, — сказал мне палец, — эти двое, — он кивнул в сторону обрыва, — также прилетали из Дели. Они искали трех европейцев, сбежавших с какого-то острова в Карибском море и укрывавшихся в Непале не то от гангстеров, не то от агентов фирмы, связанной с торговлей оружием. Бандиты разыскали беглецов и дождались, когда те поехали в горы. Мы не успели помешать. У нас был бинокль, но не было винтовки с оптическим прицелом. В бинокль все было видно очень хорошо. Бандиты имитировали на горной дороге аварию своей автомашины. Европейцы остановились, вышли из автомобиля, чтобы оказать помощь. Их мгновенно парализовали ампулами, шприцами и посадили обратно в машину, которая медленно поехала в пропасть. «У меня билет на утренний рейс в Дели», — сказал я. «По этой дороге редко кто ездит. С самой дороги не видно, что находится внизу. Думаю, что гангстеров вряд ли хватится в ближайшие дни. Сейчас отвезите меня в кварталы старого города. Я поброжу там и сделаю еще какие-нибудь покупки. Пусть меня запомнят. Вряд ли кто заметил, что я садился к погибшему автомобиль. Я высажу вас недалеко от старых кварталов. Советую походить по улицам, где продают тибетские коврики. Эти живописные изделия высоко ценятся в Европе. Покупка таких ковриков вполне оправдает ваше времяпрепровождение в старом городе». Вскоре мы подъехали к центру Катманду, и я попрощался с непальцем. Напоследок я сказал ему: «Я не могу задавать вам никаких вопросов, как не могу и отвечать на вопросы. Но я вижу, что вы честный и мужественный человек. От всей души желаю вам счастья». Он молча поклонился мне. Улочка, где продавались коврики, была удивительно красочной. Коврики, издалека напоминавшие чем-то большие разноцветные игральные карты размером 180 на 90 сантиметров, вывешивались на стенах домов до высоты третьего этажа. Ощущение, что ты попал в сказочное королевство карт. Я зашел в один из магазинчиков и разговорился с женщиной, хозяйкой. Она охотно рассказала, что приехала в Непал из Тибета еще девочкой вместе со своими родителями. Все ее родственники и она сама много лет уже делают эти ковры, а шерсть, козью, доставляют им из Тибета. Я выбрал три белых коврика с синими и сине-красными драконами, поблагодарил хозяйку за рассказ и попросил ее отправить покупку в гостиницу, где остановился. Рано утром я наблюдал из иллюминатора Боинга, как справа по борту медленно удаляются белоснежные вершины Гималаев. Мне было над чем подумать. Во-первых, моя научная деятельность превратилась во что-то, здорово смахивающее на подвиги Джеймса Бонда. Примечание. Джеймс Бонд — английский разведчик-авантюрист, герой романов Флеминга и серии кинофильмов, созданных по этим романам. Неужели нельзя просто заниматься чистой наукой и никого не убивать? или наше свободное общество устроено так,